после тройного розыска Докукин был колесован. Московский розыск кончился. Петр спешил в Петербург, потому что скоро должен был начаться поблизости Аланский конгресс. 11 марта царица Екатерина писала в Петербург Меншикову из Преображенского: «Прошу, прикажите очистить для царевича Алексея Петровича двор бывший Шелтингов, где стоял шведский Шаутбейнахт, и что испорчено, велите починить, и полы вымыть, и вычистить. Также прикажите осмотреть двор и вычистить хоромы для царевны Марии Алексеевны». Светлейший князь должен был сильно радоваться ходу дела в Москве. Враги его, Кикин, Долгорукий, попались. Царь, раздраженный на врагов Меншикова, естественно, станет милостивее к нему. Одно беспокоило Меншикова: какое тяжкое впечатление произведет все это дело на царя. А известно было, как эти впечатления отражаются на расстроенном уже его здоровье. Меншиков писал Екатерине: «Хотя я твердо уповаю, что Ваше Величество, Его Царское Величество, от приключившейся печали, которая по воле Божией от злодеев или от сынов дьявольских наступила, отвлекать изволите, однако же через сие всемилостивейшую нашу мать-государыню слезно умоляю, дабы атоной Его Царское Величество отвращать и немалого сокрушения, отчего, как сами Ваше Величество довольно изволите рассудить, что немалой пользы, кроме непотребного Его Величества здравию и тяжкого вреда, допускать изволили, так уж и себя о том и ниже какому сумнению отдавать, по превысоком мудрым своим рассуждениям все оное уничтожить. Слава Богу, что оный криющийся огонь по его сотворшего нас к вашему величеству человеколюбивой милости и ясно открылся, который уже ныне с помощью Божию весьма искоренить и оное злое запаление погашением истребить возможно, о чем паки всенижайший ваше величество прошу, дабы как его величество, так и себя не точию какому сокрушению ниже мнению отдавать изволили, но положить оное в его святую волю». 18 марта царь отправился в Петербург. Царевич был с ним, и ничто еще в то время не предвещало страшной развязки его дела. Он жил одним желанием — увидеться с Афросинией и жениться на ней, о чем в светлый праздник умолял царицу, упав ей в ноги. В половине апреля Афросинья приехала в Петербург. Она была допрошена и показала, что царевич в Эренберге писал письма по-русски, писал к цесарю с жалобами на государя. Говорил ей, что в войске русском бунт, об этом пишут в газетах, что около Москвы волнение, это из прямых писем. Слыша о смуте, царевич радовался, говорил: «Авось, либо Бог даст нам случай с радостью возвратиться». Из Неаполя также царевич часто писал цесарю жалобы на отца, а перед приездом Толстого писал к архиерею письмо по-русски, а первые письма писал к двум архиереям не в крепости Эренберге, а еще на квартире. Прочтя в газетах, что меньшой царевич болен, говорил ему ей: «Вот видишь, что Бог делает. Батюшка делает свое, а Бог свое». Говорил, что ушел от того, будто государь искал всячески, чтобы ему живу не быть. Сказывал ему Кикин, будто он слыхал, как о том говорил государю князь Василий Долгорукий. Говорил о сенатах: хотя батюшка и делает, что хочет, только как еще сенаты похотят? Чаю сенаты и не сделают, что хочет батюшка. Письмо к архиереям писал для того, что в Петербурге их подметывать, а иные и архиереям подавать. Говаривал: «Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу, буду довольствоваться старым владением. Зиму буду жить в Москве, а лето в Ярославле. Читая в газетах о каких-нибудь видениях или известие, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром. Может быть, отец мой умрет или бунт будет? Отец мой не знаю, за что меня не любит, и хочет наследником сделать брата моего, а он еще младенец. И надеется отец мой, что жена его, моя мачеха, умна, и когда, сделавши это, умрет, то будет бабье царство, и добра не будет, и будет смятение, иные станут за брата, а иные за меня. Когда Толстой приехал в Неаполь, то царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но Афросиния его удержала. Когда уже решился ехать к отцу, отдал ей письма черные, которые писал к цесарю с жалобами на отца, и велел их сжечь. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к царевичу секретарь Вицерея Неаполитанского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по-немецки, и он, секретарь, записывал и написал один лист, а писем было всех листов с пять. Эти показания дали другой оборот делу. Царевичу были выставлены неполнота и неправильность его прежних показаний. Алексей дал дополнительные показания, указал известные нам лица, к нему расположенные, на которых он надеялся. Петр спрашивал сына: «Когда слышал, будто бунт в Мекленбурге в войске?» Радовался и говорил: «Бог не так делает, как отец мой хочет». А когда радовался, то чаю не без намерения было. Ежели б впрямь то было, то чаю и пристал бы к оным бунтовщикам и при мне. Алексей отвечал: «Когда б действительно так было, бунт в Мекленбурге, и прислали бы по меня, то я бы с ними поехал. И без присылки, поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче и опасался без присылки ехать. Отчаял быть присылки по смерти вашей для того, что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял».